вскоре Каганович предоставил ему слово. «В своем выступлении, — говорил Ковалев, — я остановился на том, что пролетариат в силу своего положения, действуя стихийно, способен выработать лишь третьюнионистское сознание». Каганович ошалело смотрел на меня, смотрел, и вдруг заявляет: «Чего городишь? Что еще за юнионистское сознание? Пролетариат может все выработать». Все переглянулись. Сколько я ни пытался, опираясь на Ленина, растолковать Кагановичу о необходимости внесения в сознание пролетариата научной теории, до наркома это не доходило. Подозрительно глядя на меня, Каганович скоро свернул семинар и больше за проведение таких непосильных для себя вещей не брался. Свой авторитет у Сталина Каганович поднял частыми наездами по поручению генсека для наведения порядка в те или иные области. Его поездки в Челябинскую, Ивановскую, Ярославскую и другие областные партийные организации сопровождались настоящим погромом, снятием местных работников, заведением на них дел, кончавшихся нередко трагически для многих честных людей. Вот, например, какой результат имела одна из его поездок. Выступая на январском 1938 года пленуме ЦК, Каганович заявил: «Я товарища Постышева знаю хорошо. Я ездил по поручению ЦК в прошлом году в Киев, когда вскрывали грубейшие ошибки товарища Постышева. Он показал себя работником, срывавшим на практике директивы партии. Ильин, Ротков, Сапов, Лейбман — злейшие враги народа, которых Постышев в свое время вырвал для себя, прямо лично к Сталину обращался. Дайте мне этих людей». А это оказались враги народа. «Наблюдая тебя в кулуарах, — продолжал Каганович, обращаясь к Постышеву, — и слушая твое выступление на пленуме, я утверждаю, что ты хитришь с ЦК партии. Что говорил здесь Постышев, — это повторение враждебных разговоров». Судьба Постышева была решена. Сталин был доволен «железным Лазарем», как он его не раз называл. Такие соратники ему и были нужны. Беспрекословные, фанатично преданные, с полуслова понимающие намерения вождя. Когда же Каганович решал судьбы людей на местах, он ни с кем не советовался, а просто выполнял инструкцию Сталина: «Посмотри там внимательнее на месте и решай, не миндальничай». Архивы бесстрастно подтверждают, что нередко до окончания следствия Каганович лично составлял и редактировал проекты приговоров, вносил в готовящиеся материалы произвольные изменения, вроде того, что против него, наркома, готовились якобы террористические акты. Чем все это, в конце концов, заканчивалось, теперь ясно. Пройдя причудливый путь из Москвы в Туркестан, затем опять в Москву, он стал заведующим отделом ЦК, через который шли основные назначения на крупные посты. Уже в 1926 году Каганович становится кандидатом в члены Политбюро ЦК. Ему было тогда 30 с небольшим лет. В связи со сложной обстановкой на Украине, по рекомендации генсека, Каганович возглавляет партийную организацию республики. Он первый секретарь ЦК КПБУ. У него складываются сложные отношения с председателем Совета народных комиссаров Украины Чубарем, что в 1939 году самым роковым образом скажется на судьбе последнего. Конфликты Кагановича с остальными руководящими работниками ЦК не прекращались. В 1928 году он был возвращен в Москву и избран первым секретарем Московского городского и областного комитетов партии.